Мальчик явился на следующее утро, как только взошло солнце. В старых сапогах, бурых штанах, буром шерстяном камзоле и поношенном дорожном плаще. «Отец сказал, что я поступаю к тебе на службу!» «На службу к вам, сьер», — поправил Дунк. «Для начала можешь оседлать лошадей. Каштанка твоя, обращайся с ней хорошо. И не смей садиться на гром без моего разрешения». Эк пошел за седлами. «А куда мы едем, сьер?» Дунк подумал немного. «Я никогда не бывал за Красными горами. Не хочешь ли отправиться в Дорн?» «Я слыхал, там хорошие кукольники», — с усмешкой ответил Эк. Конец.